Глава 11. Бизнес в стиле джумбо. Ничего не скажешь. Умничать Балашов умеет отлично. Немного собственных наблюдений, умозаключений и жизненного опыта, мастерски приправленных психологией, и его монологи превращаются в нравоучительные статьи из какого-нибудь новомодного бизнес-самоучителя. Но вещать и давать заумные советы может каждый. А вот находить себя в жизни, делать карьеру или деньги, достигать успеха в своем деле, неважно каком, к сожалению, не все. Узнать бы, как все-таки Балашову удается зарабатывать свои миллионы. Не успев зайти в кабинет шефа, я застыла. Пройти к его столу было не так-то просто. На моем пути оказалась целая груда полиэтиленовых фигур, тщательно перемотанных клейкой лентой. Под толстым слоем полупрозрачной материи угадывались ножки перевернутых стульев, углы столов, на которых безмятежно покоились два огромных в человеческий рост овальных зеркала. Всю картину увенчивали коробки различной формы, хаотично расположившиеся на самом верху. «Не обращай на этот склад внимания, Полина. Проходи, садись». Раздался вдруг голос Балашова позади меня. «А, это так, по делу». Кивнул он на мебель. «Вы что, переезжать собрались?» Я оглянулась. «Нет, это мебель одного предприятия, за которое я думаю взяться. Это те самые шкафы, кровати и тумбочки, которые мы недавно вывозили, помнишь?» Он довольно заявил. «Представляешь, Полина, у них долгов на 800 тысяч евро. Набрали предоплат за мебель, а выполнить обязательства так и не смогли. Вот проанализируй». Он протянул мне папку бумаг. Перед моими глазами запестрили таблицы с маленькими цифрами под заголовком «Невыполненные заказы». В графе «Аванс» напротив заказа было указано по несколько тысяч евро, а снизу числилась общая сумма долга. Но еще любопытнее оказалась колонка комментариев, где кризис-менеджеры вписывали информацию о текущих переговорах с горе-клиентами. Напротив незнакомых имен и фамилий были сделаны пометки. «Судится с нами, одна инстанция за ним, сильно переживает, постоянно звонит ее муж, обещает снять три шкуры». Занимается строительством, связан с правительством и администрацией президента. Крайние сроки оговаривали еще до середины июля, а потом еще до середины августа, а потом еще до середины сентября. Из-за отсутствия техники, мебели, мойки жаловался на дискомфорт. Работник СБУ очень агрессивно настроен. Хотела арестовать имущество, но на балансе ничего не оказалось. Сказала, что доберется и до акционеров, и до офшорной компании. Пообещала сделать сенсацию в СМИ. Сначала отказывалась ждать, требовала возврата денег, но потом согласилась. Присылает злобные СМС. «И сколько вы за эту работу возьмете? Какие нынче расценки?» «А вот сейчас думаю, сколько запросить. Учредителям очень понравилась операция с мебельным магазином. Завтра они собирают совещание, чтобы решить, что делать со 150 пострадавшими клиентами, 60 недоставленными кухнями с Ковалини и долгами по аренде». Компания «Дизайн Мебель» успешно работала в Киеве вот уже более 10 лет. Арендовала салоны в столице и регионах, обзавелась красивым сайтом, в общем, всем, чем надо. Специализировалась на эксклюзивной итальянской мебели и обставила апартаменты практически всех высокопоставленных украинских чиновников. Надо сказать, мебель вид имела настолько пышный и роскошный, что интерьер императорской семьи Габсбургов в Вене едва ли мог с ней сравниться. Каждый диван или кресло могли бы поспорить и честно выиграть в этом споре с любым, даже самым изысканным предметом из царски обставленного жилища. Фишкой компании был пафос. Она продавала мебель исключительно в стиле барокко, рококо и классицизма. Расчет был точный. На ее предложение, как мотыльки на огонь, слетались все желающие найти выражение своим амбициям в обустройстве офисов и домов. Все те, чьи потребности исчислялись миллионами долларов или евро. Белые будуары с бархатной отделкой и изящными, будто кукольными шкафами и тумбочками, хмурые кожаные приемные с массивными позолоченными узорами и тучными цветами на изогнутых ножках столов, спинках кресел и стульев. Помпезные спальни под балдахинами, достающие тяжелыми кистями своих расписных покрывал до пола. Сама императрица австрийская Сиси почувствовала бы себя смущенной перед всем этим напыщенным великолепием. Когда же наступил кризис, и дела у собственников компании пошли совсем плохо, стало ясно, что фирма долго не протянет. Все случилось точно, как у Ильфа и Петрова в «Золотом теленке». Когда Остап Бендер возмущался тем, что его подопечные потратили все деньги, из банка Остап вышел, держа в руке 34 рубля. «Это все, что осталось от 10 тысяч», – сказал он с неизъяснимой печалью. «А я думал, что на текущем счету есть еще 6-7 тысяч. Как же это вышло? Все было так весело. Мы заготовляли рога и копыта. Жизнь была упоительна. Земной шар вертелся специально для нас. И вдруг... Понимаю. Накладные расходы. Аппарат съел все деньги. К этой же причине нужно прибавить нечистый на руку персонал и, наверное, вороватых хозяев. Попытки спасти лицо вместо того, чтобы делать деньги, как это, в принципе, принято в бизнесе, привели к тому, что ни того, ни другого у собственников в итоге не оказалось. И мечты всей жизни – кухня Сковалини, гарнитур Джумба, диванчик Беатрича – так и не попали к своим предвкушающим полное семейное счастье владельцам. Страна заняла деньги, чтобы построить сотни миллионов квадратных метров жилья, открыть несметное количество банков и обменных пунктов, а потом, не думая, как будет выплачивать кредит, стала надеяться, что ее лицо само собой будет спасено перед миром. Безжалостный ВВП в 6,5 тысяч на душу населения делал бедными не только простых людей, но и крупные стабильные компании, и даже депутатов, и вице-премьеров. Кризис ударил невыполненными заказами мебели и по эстеблишменту страны. В работу включались связи с АБЭП, СБУ, прокуратурой, чиновниками с одной единственной целью – спасти вложения ВИПов Украины в мебель. Но результатов это не дало. Убытки компании росли, а вместе с ними и долги. Недовольные клиенты, так и не получившие свои заказы и обнаружившие, что магазин поспешно закрыли, подавали в суд и атаковали разбежавшийся персонал телефонными звонками, а учредителей – явками на дом в поисках виновных. В интернете появились заметки о том, что компания обанкротилась, а обещание отдать клиентам оплаченную мебель – лишь очередная уловка, чтобы не придать дело широкой огласке. К концу лета состояние стало критическим. Угрозы, страх, замешанный на постоянном вранье и бесконечных неразрешенных проблемах, загнал собственников в глухой тупик. Деньги кончились. В офисе агентства недвижимости Балашова горячо обсуждали затею шефа. Все были категорически против. На таком скандальном деле, да еще связанном с богатыми, влиятельными клиентами, можно было крупно потерять. Скандал нарастал с невероятной скоростью, обретая все более опасные масштабы. Изготовленные кухни Сковалини не выпускались со склада в Италии. Региональные магазины были уже закрыты, а последний открытый на Владимирской в Киеве салон постоянно подвергался нападкам клиентов, требующих выполнения заказа или возврата денег. Клубок проблем казался неразрешимым. «Ну и что вы будете делать, Геннадий Викторович?» «Не знаю, но сначала нужно получить деньги за всю эту неразбериху». «И сколько вы планируете взять?» «Немного, за разруливание этой ситуации». Он вперил взгляд куда-то в потолок, подсчитывая что-то в уме. $10,000 в месяц. $10,000? Почему так мало? Долгов-то у компании на сотни тысяч евро, да и дело хлопотное. Потому что всегда надо начинать с малого. А выигрышем здесь будут деньги. А как вы это собираетесь сделать? Когда дадут финансирование, тогда и будем думать. К вечеру того же дня учредители выдали Балашову деньги. Договор был прост. Балашов до конца года разруливает ситуацию с долгами и заказами, получая ежемесячный гонорар $10,000. «Ну, раз взялся, значит, оно ему выгодно», – судачили сотрудники разорившейся фирмы. «Но чем? Там же одни долги», – спрашивали другие. «А кто его знает, этого Балашова?» «Ясно только одно. Если бы ему это было невыгодно, он бы этим ни за что не стал заниматься». Поначалу затея Балашова вызывала сомнения и у собственников компании. Может быть, тот знает какие-то лазейки, которые в два счета сделают из гибнущего предприятия вновь прибыльный бизнес. Но, поразмыслив немного, владельцы поняли, что передая не фирму, вместе с ней они передадут и все свои проблемы. Именно так они относились к терпящему убытки бизнесу, как к навязчивой неприятности, сосущей из них жизненные силы и отнимающей покой. На встречу в шикарном двухэтажном офисе напротив Национального банка, заставленном элитной итальянской мебелью, они, наконец, условились передать Балашову предприятие «Банкрот». Теперь шефу предстояло утрясти массу дел, в том числе и судебных.